Он их лично распределяет. У вас путевки в люкс? Верно. А что? Хотел спросить, как вам понравились каюты? Может, есть какие-то пожелания? До отплытия еще почти 2 суток мы могли бы все привести в соответствие с вашими пожеланиями. Откуда такая забота? Саркастически спросил я. Краем глаза я увидел, что Татьяна отвлеклась от разговора с моей дочерью и внимательно прислушивается к моей беседе с лысиной в шортах. «Простите, если лезу не в свое дело, но когда каюты директорского фонда срочно снимаются с брони, всем понятно, что это делается для очень важных гостей. А коль так, то и мы должны постараться не ударить в грязь лицом». «Не нужно стараться», — холодно вмешалась Татьяна. «Нас все устраивает. Мы вообще не решили окончательно, едем мы или нет». На лице у Лысого отразилось такое недоумение, что я едва не прыснул. «Ну да, откуда ему знать, что путевки достались нам бесплатно? Мы для него пассажиры с путевками на руках, и ему, конечно, трудно понять, как это люди заплатили за путевки, а потом еще что-то там решают. Есть на свете сумасшедшие миллионеры, но не до такой же степени». «Отплытие в понедельник в 13 часов», — обиженно сказал Лысый. «Ждем вас на борту нашего теплохода». Мне стало почему-то жаль его. «Спасибо», — с чувством произнес я, незаметно подмигивая Лиле. Девчушка улыбнулась мне так радостно, что я растаял. «Нет, надо ехать во что бы то ни стало. Черт с ним, с этим принципиальным Мазаевым. Даже если из-за него не поедет Ира, а следом за ней и Татьяна откажется, я уеду вдвоем с Лилей. Уплыву в неведомые дали, подальше от проблем. И заодно от Риты Мизинцовой». Все складывалось как нельзя лучше. Ирочка уговорила-таки Юру Мазаева ехать в круиз. Мой дружок с крылышками, видно устыдившись своего вчерашнего поведения, сегодня поработал на славу, и мы, усевшись вокруг изобильного обеденного стола, воодушевленно обсуждали предстоящее путешествие. Расточительную Ирочку больше всего волновала проблема уже внесенной платы за наше жилье здесь, на Первомайской улице. «Мы же заплатили за 25 дней, а уезжаем через 12. Вдруг Вера Ильинична не отдаст нам деньги?» «Да бог с ними!» — беззаботно отмахивалась Татьяна. «Мы же следующие 2 недели будем жить бесплатно, так что ничего не теряем». «Ну как это?» — возмущалась ее подруга-родственница. «Тебе дай волю, так ты все деньги за 3 дня растранжиришь. Нам надо новый компьютер купить». Меня, признаться, проблема оплаты за комнату тоже беспокоила. Я книги не пишу, гонорара по $200 за авторский лист не получаю, живу на милицейскую зарплату. И еще меня беспокоила реакция Риты, когда я скажу ей, что отправляюсь с Лилей в поездку на теплоходе. Я почему-то был уверен, что Ритка взбеленится. Юра Мазаев сдержанно молчал, лишь иногда улыбаясь, но было видно, что сама идея этой поездки ему не особенно нравилась. Просто ему не хотелось расставаться с Ирочкой. Интересно, он женат или нет? Похоже, что нет, если судить по тому, как Ирочка вцепилась в него. Был бы он семейным мужиком, она бы вряд ли так старалась. Кончится отпуск, он уедет в свой Новосибирск. И вся любовь. А она, кажется, на что-то надеется. Как и следовало ожидать, Маргарита появилась в самый неподходящий момент. К вечеру я уже совсем было успокоился, решив, что на ее реакцию по поводу круиза мне наплевать. Тем более, что наш осторожный разговор с хозяйкой дома дал положительный результат. Вера Ильинична сразу сказала, что деньги вернет, никаких проблем. Ее дом стоит на учете в местном турбюро, и как только у нее освобождается комната, она тут же звонит туда, и к ней начинают отправлять приезжающих каждый день дикарей. Так что площади пустовать не будут. Все складывалось так удачно, а тут вдруг у нас на Первомайской появляется мадам Мизинцова. Впрочем, нельзя требовать невозможного от моего ангела-хранителя. Он сегодня и без того сделал все, что мог. «А где Лиля?» — первым делом спросила Рита, даже не поздоровавшись. Мы с Мазаевым по-прежнему сидели во дворе за столом, а наши дамы суетились на кухне, занимаясь ужином. Я, кстати, так и не смог понять, чего они хотят изобразить, потому что от завтрака и обеда осталось столько еды,